Дело в том, что я не знал, что я лекцию буду читать, поэтому я-то хотел подношение прочитать, а прочитал Нерудха, но я послушал подношение других преданных. Поэтому я не готовился, но у меня всегда есть что сказать. Тем более, как бы в такой день явления Шрилы Прабхупады, поскольку сам я, может быть, не совсем осознаю день явления Кришны, что для меня это странно, как Бог там явился, или что это трансцендентная вещь, день рождения Бога. А Кришна говорит, я вечно существующий, нерожденный и всегда пребывающий, то есть он всегда был, мы его день рождения справляем. Даже когда он сюда не сходит, все равно он нерожденный остается, поскольку его природа трансцендентна. И с трансцендентальной точки зрения мы не можем справлять его день рождения. Но мы поэтому и не справляем день рождения. Мы справляем день явления. Для кого? Для кого он явился-то? Для нас. Он всегда существует. Как мы встречаем рассвет? Но рассвета на самом деле не существует. Рассвета нет. Прабхупада всегда подчеркивал это. Солнце никогда не восходит и никогда не заходит, оно всегда пребывает в небе. Просто мы так наблюдаем. Для нас есть восход и закат. Так же, как Кришна, для нас есть день явления и день ухода. Когда Кришна приходит и уходит. Но Кришна не приходит, не уходит, он всегда существует. И поэтому мы можем так как бы логическими схемами это понимать. Так же, как Ачари, он всегда существует. Но иногда он проявляется, иногда уходит в непроявленное. Кришна в Бхагавад-гите это говорит, что иногда я проявляюсь, иногда ухожу в непроявленное, или как Господь Шива, когда он нисходит как свое воплощение сюда, Шанкарачари, Шрипады Шанкарачари, он делает выводы в своих комментариях к Веданта-сутре, где он говорит «Паро Нараян Авьяктат», что он непроявленный для обусловленных живых существ, но он является верховной личностью Бога Нараяны. Но для нас он не проявлен. Только и всего. И мы ждем, когда он не зайдет, или когда он проявится для нас. Мы устанавливаем мурти божества, так же, как сейчас мы видим мурти Шрилы Прабхупады. Это то, что позволяет нам воспринимать его как личность. Как личность. Поэтому Шанкарачарья и говорит, что авьяктат это означает непроявленный, но это не означает, что если мы не воспринимаем это как проявленное, это безличностно. Просто мы, так же как сейчас здесь, многие друг друга не воспринимают как личности. Мы можем быть такой как бы массой, движением, обществом, но мы можем не осознавать, что мы личности. Что значит индивидуальные личности, что мы свободны, индивидуальны, что мы ответственны за все, что мы делаем. Мы принимаем ответственность за каждое свое слово, за каждое свое действие. И мы думаем, вот гуру принял ответственность за нас. Нет, гуру не принимает ответственность. Гуру принял лишь ответственность за то, чтобы нас обучать. А как мы обучимся, обучимся ли, как мы будем поступать, вся эта ответственность ложится на кого, как вы думаете? На нас. На нас. Итак, как говорил Гор Говинда Махарадж, если гуру пал, он не был гуру. Он не был гуру, потому что гуру не падает никогда. Если мы когда ввели сейчас в ИСКОН этот термин «падший гуру», «бывший гуру», «отклонившийся гуру», «гуру, который разочаровался», «гуру ушедший», никто из них гуру не был. Потому что в шастрах говорится, гуру никогда не отклоняется, гуру никогда не падает. Просто человек, который занимал это положение гуру, отклонился. Но положение осталось каким? Незыблемым, непогрешимым, чистым. Чистым. Поэтому гуру никогда не... И говорится, что истинный духовный учитель никогда не отклоняется, никогда не падает. Говорится, что гуру никогда не ошибается, поскольку ошибаться – это признаки какой души? Обусловленной. Гуру не находится в иллюзии. Гуру никогда не находится в иллюзии. Чувства духовного учителя совершенны. И он никогда не говорит ложь. Он всегда говорит истину. Это есть гуру. И такое положение гуру называется ачара. Ачария. Он всем своим примером показывает. И Ниранджана Махарадж в своем подношении упоминает этот стих. И он говорит, никто не может что-то сделать, если он не уполномочен. И уполномоченный называется санчара. Этот термин очень часто употребляется в санскритской литературе. Санчара. Санчара значит уполномоченный. Что значит уполномоченный? Это означает, что этот человек находится в полной зависимости от Кришны. Как вы думаете, почему мы отклоняемся, что мы независимы? И поэтому, когда мы говорим «чистый преданный», «чистота», стать чище, быть чистым преданным, это означает стать каким? Полностью зависимым. Атмани веданам шакти. Это означает, что мы должны так внутренне настроиться, чтобы стать полностью зависимыми. Как Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуне. Читаса сарва кармани маи саньясья мат парах. Будхи йогама пашритья мат читак сататам бава. Кришна употребляет этот термин саньясья. Саньясья, вы знаете, что саньясья значит отрекся. От чего? От независимости. Отрекся от независимости. Все мы хотим быть независимыми. У меня свое мнение, у меня свой взгляд. Мне это нравится, мне не нравится. Но гуру, он о себе так не думает. Гуру полностью думает, что нравится Кришне. Я живу так, как нравится Кришне. Я буду делать так, как видит Кришна. Я разделяю. Я хочу все делать так, как я полностью. Читаса сарва кармани, маи саньяси мат парах. Это означает, что я во всем зависим от Кришны. Во всем. Где сидеть, где жить, на ком жениться, рожать ли детей, кого как воспитывать. Все абсолютно я делаю так, как хочет Кришна. И делаю это сознательно и добровольно. И такой человек становится гуру. Он не хочет быть независимым, как мы. А можно я буду учиться, а можно я то... Но в шастрах говорится, гуру, он полностью зависим от Кришны. И поэтому он становится не отличен от него. Все, что бы хотел сказать Кришна, он говорит через гуру. Все, что бы хотел сделать Кришна, он делает через гуру. То есть через полностью зависимого преданного. Чувствами, умом, интеллектом, сознанием, телом. Речью, всеми действиями, все полностью, полное предание. Как же такой человек может ошибиться? Как же такой человек может отклониться, упасть? Это невозможно. Кришна говорит, моей милостью ты преодолеешь все преграды этого материального бытия. Все абсолютно. Просто предайся мне, то есть стань полностью зависимым. Просто предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. То есть я тебя очищу. Сам ты никогда не очистишься. Я тебя очищу. И насколько ты будешь зависим от меня, настолько быстрее ты достигнешь этой чистоты. И Кришна говорит, как огонь поглощает любое количество дров, так и это знание о зависимости от меня может поглотить любое количество греховных поступков, которые совершил живое существо. За все время пребывания в материальном мире. За все время пребывания. Итак, мы сегодня справляем эту Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, несомненно, он представитель Вьясы. И поэтому мы можем сказать, что это Вьяса-пуджа. Что это прославление Вьясы. В чем же слава Вьясы? В его учениках. В его учениках. Гуру не хочет слышать, что его прославляют. Для гуру всегда очень здорово, когда он видит, что он-то на самом деле смог взрастить того, кто принял это видение. И в Бхагавад-гите, в 18 главе, есть этот стих. 18 глава называется «Совершенство отречения». Я хотел бы его прочитать и прочитать комментарий Шрилы Прабхупады. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Вьяса прасада чрутаван этад гухьям ахам парам йогам йогешварат критнам сакшат кадхая так своям. Перевод стиха. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. Комментарий Его Божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Вьяса был духовным учителем Санджаи, и Санджая признает, что только по милости Вьясы он смог постичь верховную личность Бога. Это значит, что никто не может приблизиться к Кришне сам. Сделать это можно только при посредничестве духовного учителя. Духовный учитель играет роль прозрачной среды между Богом и учеником. Хотя опыт, который получает при этом ученик, это опыт непосредственного общения с Богом. В этом кроется великая тайна ученической преемственности. Истинный духовный учитель может помочь нам услышать Бхагавад-гиту непосредственно, как услышал ее Арджуна. В мире много мистиков и йогов, но повелителем всех форм йоги является Кришна. В Бхагавад-гите воля Кришны выражена предельно ясно. «Предайся мне!» Тот, кто предался Кришне, становится совершенным йогом, что подтверждает последний стих 6 главы «Йогинам апи сарвишам». Нарада является учеником самого Кришны и духовным учителем Вьясы. Поэтому авторитет Вьясы, принадлежащего к цепи духовных учителей, ничуть не меньше, чем авторитет Арджуны, а Санджая является непосредственным учеником Вьясы. Таким образом, по милости Вьясы Санджая смог, очистив свои чувства, увидеть Кришну и услышать его непосредственно. Тот, кто слушает самого Кришну, обретает способность постичь это сокровенное знание. Но услышать Кришну можно, только принадлежа к ученической преемственности. Поэтому знание любого человека, полученное не по цепи ученической преемственности, становится несовершенным. По крайней мере, это относится к пониманию Бхагавад-гиты. Такой человек не вправе высказывать какие-либо суждения о Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите описаны все системы йоги – карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. И вместе, и всеми ими руководит Кришна. Однако необходимо понять, что хотя Арджуне посчастливилось постичь Кришну непосредственно, Санджая, по милости Вьясы, смог точно так же услышать слова самого Кришны. На самом деле, слышать послание Кришны в изложении истинного духовного учителя, такого как Вьяса, все равно, что услышать его от самого Кришны. Духовный учитель также является представителем Вьясадевы. Поэтому, согласно ведической традиции, в день рождения духовного учителя ученики проводят церемонию, которая называется Вьяса Пуджей, прославлением Вьясы. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчикал тактарубьяшча крипасинкубьяевача Патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намаште Шарасвати Деву Гурвани Прачарине Нарвишеша Шунья Вади Пашчатте Дешитарине. Итак, я выбрал этот стих, очень важный стих, как Кришна говорит Арджуне. Я выбрал когда-то девизом один из стихов Бхагавадгиты, когда начинал проповедовать, или когда мой гуру Махарадж сказал, чтобы я проповедовал. И этот стих стал девизом всей моей жизни в проповеди и вообще во всем, что я делаю в преданном служении. Что же это за девиз? Он как раз разрушает именно это представление, что я что-то делаю. Что я что-то делаю. И поэтому, что бы я ни делал, этот девиз всегда остается как бы самым важным частью жизни. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат, и не пытайся уклоняться от исполнения долга». Вот 14 лет я пытаюсь стать полезным в служении своему духовному учителю, в его служении Шриле Прабхупаде. И постоянно я, что бы я ни делал, или как бы там ни сложилась какая-то ситуация, иногда не хочется выполнять долг, очень много разных проблем. То критикуют, то удача наоборот приходит и хочется очень много делать, то приходят какие-то невзгоды и не хочется ничего делать. Или узнаешь, что тебя не выделили, ты столько много делал, а почему-то прославили каких-то других людей, когда они вообще к этому ничего не имели. Ничего общего даже не имели с этой деятельностью. Это ты сделал. Ты думаешь, это я же тут. И каждый раз разные состояния наступают в нашем уме, в наших чувствах. То хочется очень много делать, особенно тогда, когда человек чувствует себя в безопасности. Он очень много готов сделать. Потому что самый важный аспект любой решимости – это состояние безопасности. Это чувство безопасности. Когда мы в безопасности, мы наглые, смелые, такие храбрые, мы решительные. Потому что что-то безопасность, кто-то нам безопасность дает. Но если нет безопасности, мы такие апатичные, ничего не хотим делать. Думаю, ну это риск, большой риск. Так или иначе, разные чувства возникают внутри ума. И каждый раз я себе произношу этот стих из Бхагавад-гиты. Не пытайся уклоняться от долга. Не пытайся уклоняться от долга. Когда я себе говорю это? Когда все плохо. Но когда все хорошо, я себе другую часть говорю. Плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Тебе не принадлежат эти плоды. И для чего же нужна Вьяса-пуджа? Чтобы мы могли предложить плоды. Вьяса-пуджа, в чем же слава-то духовного учителя, Вьясы, Гуру Парампуры? В чем слава Кришны? В чем слава этого дня? Что то, что именно в этот день мы можем предложить Кришне результаты нашей деятельности. которую совершал Кришна также. Поэтому мы не считаем причиной себя этой деятельности, потому что причина всех причин Кришна. Каранам Каранам говорится, Говиндам Ади Пурушам Тамагам Баджами. Кришна, через кого же принимает Кришна и через кого говорит Кришна нам? Через тех, кто полностью предался ему. То есть полной зависимости от Кришны. Какой? Добровольный. Что значит добровольный? Что они остаются свободными. Они остаются свободными, эти личности. То есть они могут этого не делать. Но они так хотят быть зависимыми от Кришны. И Прабхупада описывает, что настоящий преданный все больше сознательно и больше хочет стать зависимым от Кришны во всем. Где жить, что есть, где спать, с кем общаться. Он хочет быть зависимым от Кришны. И мы видим, как Господь Чайтанья дает наставление. Не общайтесь с материалистами. Вот таких жен выбирайте, таких детей зачинайте. Вот так действуйте, так не действуйте. И в соответствии с тем, насколько мы привлекаемся к Кришне, насколько мы пытаемся стать полезными, изменить свое никчемное положение. Мы сейчас вот здесь слышали, каждый из духовных учителей говорил, бесполезный, там, негодяй, падший, ничтожный. Значит, все они хотят стать полезными. Это очень важное настроение, быть полезным в служении. Сами мы не служим, мы лишь можем быть полезными тем, кто служит. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати, он произносит этот, вернее, это объяснение дает, что через многие десятки лет очищение в бхакти-йоге, очищение, путь очищения сначала идет. И очищаемся мы не сами. Вот мы воспеваем мантру, сейчас здесь сидим, слушаем, спать хочется, дремать хочется очень сильно. Голова вообще не работает, ничего не соображает. Хочется вот так прям, глаза закрываются и все. Ну хоть киджай Шрила Прабхупады. И все равно мы в невежестве. Это никак не будоражит наше сознание. Мы в невежестве. Мы не можем жить каким-то определенным образом. Нам хочется где-то гулять, угуривать и мошки на день рождения. Нам что-то хочется делать. Мы чувствуем, мы все время говорим, я чувствую, что я здесь, вот как-то себя чувствую не так. Я чувствую себя где-то там. И мы все время говорим о чувствах. Мы все время чувственные. Мы такие все чувственные. Мы такие чувственные по отношению к абсолютной истине. А Кришна говорит, какие чувства? Выброси. Долг. Не пытайся уклоняться от исполнения долга. И Кришна не заставляет. Он наставляет. Таким образом, что такое заставить и наставить? Заставить – это у вас отобрать свободу. Это совершить давление. А наставить – это означает, что вы можете не принимать это. Вы остаетесь свободными. То есть наставление не затрагивает вашу свободу. Не затрагивает вашу свободу. В чем же свободно живое существо? В выборе, зависеть от Кришны или не зависеть. Оно все равно остается зависимым. Только в одном случае оно получает сознание Кришны. То есть также начинает видеть, как Кришна. Чем больше оно зависит, тем больше оно непосредственно может воспринимать Кришну. Но чем больше оно не зависит, сознательно, то есть оно полностью зависимо, оно не осознает этой зависимости, тем оно не может видеть так, как Кришна видит, как все устроено. И поэтому в этом состоянии живое существо теряет безопасность. Теряет безопасность, поселяется самый важный аспект невежества или авидии, это страх. И поэтому Кришна говорит, не страшись ничего. Почему мы все не предаемся? Как вы думаете, из-за чего? Может, из-за зависти, из-за гордости, может быть, из-за детей. Но все, что мы перечислили, это лишь последствия нашего страха. И поэтому очень удивительно, что имя Шрилы Прабхупады от самого рождения он был назван Абхай. Абхай. Абхай. Что же такое Абхай? Бесстрашный. Он не боялся зависеть от Кришны. Он как раз боялся от него, что не зависть. Мы боимся зависеть от Кришны, поэтому мы не являемся ачарьями. Мы не являемся гуру. Мы боимся. Нам страшно, что о нас подумают. Теперь нас унизили, все от нас отвернулись. Но Шрила Прабхупада говорит, какое прекрасное положение, когда все от нас отвернулись. Какое прекрасное положение. Кунти говорит, дай мне проблемы лучше, потому что тогда я на самом деле могу тебе предаваться. По-настоящему. Я не делаю это формально. Выгони меня, если надо, откуда угодно выгони. Унись. Лиши меня всякой славы, почести, всего лиши меня. Пусть все отвернутся, тогда я, несомненно, тебе предамся. Кришна говорит в одном из стихов, Шрила Прабхупада любил этот стих, потому что он пережил такое. Какой же стих, вы помните, да? Один из людей говорил, у Лакшминарайана всегда самый любимый стих такой, вообще жестокий стих. Самый любимый. Вы знаете, да, его? Слышали, да? Когда от тебя отвернутся, что? Все твои родные и близкие. Когда от тебя отвернутся все друзья. Когда весь мир отвернется от тебя, тогда ты предашься мне полностью. И Шрила Прабхупада очень часто цитировал этот стих. Что же происходит с нами, когда от нас кто-то отворачивается? Мы думаем, что это благоприятно для нас. Нет, что вы, мы начинаем сражаться, враждовать. Что такое? Мы хотим, как мы, как полубоги, хотим вернуть то, что мы потеряли. А как вы думаете, что мы теряем? Чувственные наслаждения. Этот страх потери чувственных наслаждений, страх потерять жену, детей, уважение, положение, планы, разрушить свои планы. Мы так боимся всего. И поэтому мы не являемся гуру ни для кого. Мы не вартмана гуру, не шикша гуру. Почему? Потому что мы пхаям. Пхаям шокам. Мы постоянно страшимся и из-за этого сомневаемся в том, что нам говорят. Что же значит является результатом сомнений? А? Откуда сомнения появляются? Из страха. Страх. Нам очень страшно. Что нас кто-то не полюбит, что мы не родим ребенка, что мы будем нищими, что мы не покушаем. Мы всего боимся. Здесь мы всего боимся. Что нас выгонят из храма. А как вы думаете, преданный, который на самом деле предался, он может все использовать в сознании Кришны? А? Когда его бросают со скалы, давят слонами, травят, разносят о нем всякие слухи, клевету. Как вы думаете, настоящий преданный будет думать, что это милость Кришны, или будет думать, ух, сволочи все? А? Что будет думать преданный? Он будет думать, что это благословение Кришны. Он будет думать, что это благословение гуру, особая милость, что он санчар, он уполномоченным становится. Саньясья мат парах, что это путь отречения, что Кришна ему намекает, отрекись. Где же отречение? От чего мы не можем отречься? Уважают нас или не уважают? Мы не можем отречься, чтобы о нас плохо думали. И мы пишем 30 листов письма. Что о нас будут думать? Вот как теперь? Потому что мы не отречены. Мы так беспокоимся, как общество. Мы будем прыгать со осла. Там, помните, да, ехал мальчик на осле, и там кактус на чем там, на старушка в это время мыла кактус на окне, потом вот так, вот и так. И мы не знаем, как подстроиться под общество, что оно о нас подумает, что скажет. А гопи, они... О них столько разных сплетен, и им плевать. Они вообще внимания даже не обращают, что все во Вриндаване считают их проститутками. Все, потому что они все замужем. И они ночами тайком бегают к Кришне наслаждаться. Им плевать, что о них думают. Они отречены. Нам же тоже плевать, что о нас думают. Будем все равно делать то, что хотим мы. Мы тоже в свое время, мы в своем роде отречены, только в обратном направлении. Мы отречены от кого? От Кришны. Мы отречены от Кришны. И поэтому мы его не слышим. Мы не слышим, как ребенок не слышит советов отца. Как ребенок не слышит указания матери. Каждый совет отца правильный. Каждое указание матери или какая-то поправка матери тоже правильно. Если бы мы слушались, мы бы очень многого избегали. Но мы не слушаемся. Мы хотим быть независимыми. И поэтому, когда мы растем, мы все больше и больше становимся независимыми от родителей. Таким образом, мы были всегда зависимы от них материально. И поэтому мы от них не уходим, потому что нам страшно без них. Кто нас будет кормить, то все. И вы замечали, да, когда проблема, когда человеку страшно, что он орет? Мама. К маме возвращаются всегда. Лезут к маме. И терпеть не могут маму одновременно. Когда все хорошо, мама враг. Когда все плохо, мама друг. И так мы можем не понять, что же такое становиться преданным. И Шрила Прабхупада, он дает нам этот пример. Ачарья своим примером, это зависимость от духовного учителя. И Шрила Прабхупада стал слышать Кришну. Он стал видеть Кришну. По милости кого? Бхактистан Сарасвати. И Прабхупада здесь описал, что человек может непосредственно общаться с Кришной по милости духовного учителя. Не с духовным учителем, не с какими-то представителями, а непосредственно с Кришной может общаться по милости Вьясы. И Санджая здесь говорит, что я так же, как Арджуна, слышал. И Кришна через Арджуну, Прабхупада везде описывает, обращается лично к каждому живому существу. Таким образом, через Арджуну мы должны воспринимать это, что это кому говорят? Кому Кришна говорит? Лично. Лично прямо мне. А мы говорим, даршин, дайте даршин. Мы не понимаем, что духовный учитель на лекции обращается к кому? К массам? К безличному брахману? Нет. Он лично обращается к нам. Лично. Каждому непосредственно. Так же, как Шукадева Госвами, он сидит и он обращается лично ко всем. В чем же наша индивидуальность? Мы можем задавать вопросы. Но в чем же наше единство? То, что нам говорят, это обращено к нам что? Лично, непосредственно, индивидуально каждому. Никто не может думать, это сейчас говорят им, это для младших преданных, ну это для новичков, а вот это для продвинутых. Вы замечали так? Ну, это для новичков, это для начинающих. А вот это... Нет. Нету новичков и нету начинающих. Все обращено лично к нам. И глубина каждого слова, каждого выражения постигается со временем. Какие-то простые вещи раскрываются как сложные. А какие-то сложные как что? Как простые. Как вот говорят, все гениальное просто, а все простое гениально. Что же нужно сделать? Нужно единственное – помнить, что каждая ситуация, пусть она самая неблагоприятная, может быть особой милостью. И научиться этому может только человек предавшийся. Только предавшийся. Он не пытается вернуть то, что у него отняли. Потому что, говорится, если Кришна решил отнять этого, что? Не вернуть. А как вы думаете, у нас бы что-то без санкций Кришны могли бы отнять? Уважение, почтение, должность. Если бы Кришна это не санкционировал, мог бы кто-нибудь отнять у нас что-нибудь? А? Говорится, более того, Кришна побуждает каждое живое существо что-то сказать, что-то сделать. Просто одни это осознают, а другие что? Не осознают. Кришна побуждает, Кришна действует через демонов. Мы видим, как в Шримад Бхагаватам описывается, Прабхупада описывает и комментирует. Здесь говорится ясно, Шукадева Госвами говорит, что демоны необходимы для духовного роста полубогов. Посмотрите, значит, кому они должны быть обязаны в своем духовном росте? А? А они, смотрите, как их ненавидят. Удивительно, что оказывается, демоны – это милость Кришны для полубогов. И Прабхупада описывает, как говорится в старой поговорке, щука в озере, чтобы карась не спал, не дремал там. Это настроение преданности. Как вы думаете, неофит может это различать? Новичок? Нет. И поэтому Кришна говорит, «Будхи йогаму пашрит ямах читах сататам бава». Что такое будхи? Будхи это не просто разум. Вот все говорят, разум. Будхи это разум. Что вы, шутите что ли? Почему Луну называют будхи? А? Вы знаете? Потому что луна светится. Луна отражает свет солнца. Только в этом случае, если мы отражаем свет Кришны, наш разум, который отражает, становится белым, просветленным, означает. Только в этом случае, вы что думаете, Будда, это просто такой мужик, у него просто был разум, и он стал Буддой. Ну, все тогда мы Будды. Нет, наш разум, это луна, закрытая черными тучами. Вы знаете, есть такое понятие «безлунная ночь». Безлунная ночь. Наш разум во тьме невежества находится. И поэтому наш разум не называют будхи. Тем более наш разум никто не называет будхи-йог. Потому что наш разум не связан с Кришной. С кем же связан разум наш? С нашими чувствами. И с тем, что принадлежит нашему телу. С нашими детьми, работой, с нашими желаниями, планами. И поэтому такой разум не называется будхи. И такая связь не называется йогой. Это не йога. Это гимнастика. Итак, Шрила Прабхупада принес, несомненно, великий дар. И все мы держимся из-за Шрилы Прабхупады здесь. Мы когда говорим по милости гуру, но гуру на самом деле в искон гуру один. Ачарья только один, Шрила Прабхупада. Поэтому его называют основатель Ачарья Международного общества сознания Кришны. Его божественная милость. Почему же он божественная милость? Потому что Кришна через него дает нам милость. И мы каждый день поем Вьясапуджу, вернее, Пуджу Шрили Прабхупаде. Прабхупада Пуджу. Или мы называем его Гуру Пуджа. Каждый день мы поем эту Гуру Пуджу Шрили Прабхупаде. Многие не поют Гуру Пуджу своему гуру, но Шрили Прабхупаде все поют Пуджу. Нет у нас мурти своих гуру, но мурти Шрилы Прабхупады установлена. Почему? Он гуру Ачарья. Он не просто гуру, и он не просто Ачарья. Он соединил два этих титула. Гуру Ачарья. То есть он санчара, он уполномоченный. И любой, кто ему также предается, полностью вручает себя Шрили Прабхупаде, он непосредственно может также воспринимать все это и видеть также все. На него не сходит эта милость. О чем же люди думают? Кто-то распространяет сознание Кришны, а кто-то парфюмерию. Кто-то распространяет помаду и тушь и говорит, о, это все аюрведически, как здорово. Люди становятся добрее, чище. Как вы думаете, такой человек является рукой Шрилы Прабхупады? А? Он является его волей. Что же Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли? Если вы что-то когда-то хотите распространять, распространяйте просад и книги. Просад и книги. Распространяйте славу святого имени. Особенно, если вы посвященная личность. Никогда никого не благословляли на распространение парфюмерии. Никогда не распространяли на распространение лотерейных билетов, на скупку акций. Шрила Прабхупада просил, распространяйте сознание Кришны в форме просада, атрибутики, которая говорит о сознании Кришны. Книги, литературу, которая не противоречит ведическим выводам. Литература только та, которая не противоречит ведическим выводам. Распространяйте махапрасад, вещи, безделушки, предложенные божествам в форме еды, каких-то благовоний, брошечек, сережечек. Нарекайте детей именами Кришны, Гопи и Радхи. Все, что связывает человека с сознанием Кришны. Вводите принципы ведического устроения общества. Тогда Шрила Прабхупада говорит, вы станете полезными. И Шрила Прабхупада говорит, без вас я этого сделать сам не смогу. И в чем же наша задача? Исполнить волю Шрилы Прабхупады. То есть в чем же слава Прабхупады, в чем слава гуру? В том, что он так сказал, а мы так сделали. И тогда все видят, что он предсказал все правильно. Если мы этого не сделаем, все скажут, Прабхупада ошибся. В чем его слава? В чем слава Прабхупады? В его учениках. В чем слава его учеников? В их учениках. И это называется ученическая преемственность. Кто же такой получатель милости или уполномоченный? Тот, кто зависит. И Кришна говорит, что тот, кто очень сильно зависит от меня, я за эту зависимость его благословляю. То есть уполномоченным его делаю. Мы спрашиваем, почему нас не уполномочили? Почему нас не уполномочили? Как вы думаете? Потому что мы так независимы. И чем сильнее зависим человек, тем ближе эта милость, о которой пишет мой гуру Махарадж, что просто повторять эти наставления, вы должны получить милость в этих наставлениях. Поэтому называется шикшамрита. Почему эти два слова опять соединились? В шикше нету амриты. А в амрите может отсутствовать что? Шикша. Но когда вы соединяете это, шикшамрита, вы должны это выпахтать. Выпахтать эту милость из этого наставления. И мы поем «Океан милости». Духовный учитель является океаном милости. Вы читали историю, как пахтали океан молока демоны и полубоги, сделав мутовкой Васуки, там эту черепаху. Океан милости. И нам нужно выпахтать нектар, выполнив наставление. И Кришна сказал, заключите перемирие с демонами. Вот как достигается мир. Заключите перемирие с демонами. И демоны из этого пахтания получили все, что они хотели. Таким образом, сознание Кришны очень удивительно. Мы думаем, что демонам фиг, а нам все. А Кришна говорит, что из этого процесса получат все то, что хотят. Он говорит, но вы не берите то, что хотят демоны. Оно будет приходить в вашем служении. Парфюмерия, то все, все придет к вам. Слава, почести, что угодно. У вас возможности будут открываться. Только из-за того, что вы преданы, будут появляться возможности, которые вас могут превратить в демонов. То есть, что же хоть? Яд разный будет появляться. Яды. Потом богиня процветания к вам будет благосклонна. Ведические писания вы начнете понимать. Камень появится драгоценный. Все появится. Лакшми, удача, все пойдет. И он говорит, ничего не берите. Кришна сказал полубогам, из этого процесса ничего не берите. Из этой санкиртаны ни на что не позарьтесь. Потому что результатом этой санкиртаны должен быть нектар. И сейчас кто-то читал подношение Говинда Према, и там Гопал Кришна Госвами упоминает Брихат Бхагаватамриту. Амрита. Ваша задача получить амриту, он говорит. Напиток бессмертия. В чем бессмертие? В том, что если вы ни на что не прельщетесь, кроме этой амриты, вы станете преданными, чистым преданным. Вы получите эту любовь, вечные взаимоотношения, вернете эти расы. И как Наратама Даса Тхакур поет, я буду воровать эти расы, красть нектар. Я сворую нектар. И мы видели, как воруют нектар. И что? И даже демоны в итоге привлеклись чем? Они стали думать, что ж такое-то, эти полубоги ничего не берут. Столько блага уже с этой санкиртаны, с этого пахтания. А демоны раз и отказываются, полубоги отказываются. Мы уже тут набрали, уже неохота дальше пахтать. Мы уже полностью обеспечены. А они что-то нас вдохновляют. Сами ни черта не получили почти. Все продолжают пахтать. И когда выпахтан был нектар, демон нужно сказать, все, ладно. И когда они все получили, они умиротворились, потому что они получили все. Но у демонов есть одно качество. Они же завистливые. И они сказали, а что полубоги-то хотели? Какой-то нектар. И они стали думать, елки, им-то нектар не нужен. Они-то не хотят служить Кришне. Потому что в зависти нет логики. И подумали, они нектар, они, падла, опять хотят наслаждаться что-то там чем-то. Ничего не взяли. Похоже, нектар нам тоже нужен. Он им не нужен. Они начинают чужое из зависти. И с этим нектаром начинаются там эти разборки. Но он, нектар им не нужен. Они говорят, не нужен нам нектар, не хотим мы служить Вишну. И почему Вишну отдал нектар полубогам, а не демонам? За что? Как вы думаете, за что же он отдал нектар все-таки? Как Мохини Мурти срубил голову этому Раху? Потому что полубоги ни на что не престились, когда пахтали океан. Они все себя уберегли от всего блага, которое вышло из этого пахтания. Они не взяли ничего. И только за это Кришна сказал, значит, за это вы получаете нектар. А вы нет, он сказал демонам. Вы не получите нектар. Почему? Потому что вы уже набрали там всего. Вы уже набрали всего. Потому что нектар вот на такой вот, сколько набрали, вот он как бы не действует. Так же и мы должны понять это. Что же принес Шрила Прабхупада нам? Он принес этот нектар. Как же его получить? И на что не надо причащаться? Ни на уважение, ни на почести. Что там мы потеряли, что получили? Кришна говорит Арджуне, не думай о потерях и приобретениях. А мы все время думаем, что мы получим, что мы потеряем. Страх такой. Страх не получить, страх потерять. Ой, я чувствую, это моя миссия. Я прямо уже, я чувствую, что вот скупать акции – это моя миссия. Да все это чувства. Какие? Неверные. Неверные чувства. Есть госвами, есть годаты. И мы чувствуем, что надо так делать или так. Что же важно? Важно обратиться к Шриле Прабхупаде. Важно молиться Шриле Прабхупаде, молить его. И мы каждое утро пытаемся петь Шригуру Чарана Падма. Мы постоянно молимся стопам духовного учителя в лице Шрилы Прабхупады. Всем учителям парампары. Что же мы хотим? Больше зависимости. Больше зависимости от наставлений. Больше зависимости. Потому что наши чувства демоничны. Все, что мы хотим, понятно всем. Каждый в своем сердце находит это желание выпендриться, желание из общей массы. Я такой необычный. Каждый рассказывает свою историю, чтобы сразу понятно было, с кем общаешься. Каждый рассказывает свою великую историю. О ком? Вы это чувствуете, нет? Не было такого разговора, даршана, чтобы человек ролик не прокрутил сначала. Какой? Рекламный. Что какое счастье сейчас вас? Вы меня видите. Счастье в вашем доме, сейчас вы поймете, что я равень-то. Но счастье не в этом. Счастье в том, что мы получили возможность пахтать океан. Пахтать этот молочный океан. И выпахтать этот нектар. Нектар преданности. Бхакти Расамрита Сингху. И этот нектар мы можем выпахтать только через нектар наставления, Шикшамрита. А чтобы получить Шикшамриту, мы должны стать зависимыми от гуру. Как? Сознательно, добровольно, разумно. Не слепо, а разумно. Одни люди служат, другие люди подчиняются. И те, кто подчиняются, иногда выглядят более лучше, чем те, кто служит. Муму, она Герасиму подчинялась полностью. Ну, Муму что-нибудь соображала, что соображал Герасим? Муму хоть раз сообразила, почему Герасим ее утопил? Они же любили друг друга. Поэтому не становитесь муму. Я вас очень прошу. Не становитесь мумушками. Собачка, она все делает. За ласку, за колбаску. Не становитесь дельфинами в дельфинарии. Вот есть люди, которые выстроили отношения с дельфинами в море. Как вы думаете, Можно ли дельфина рыбой прельстить вот своей из ведра тухлой, когда он там, в океане или в море? А в дельфинарии? Попробуйте дельфину без отношений, скажите. Оп, ну-ка подпрыгни там, сальто-морталью. Дельфин скажет, с какого ты перепоя? Но в дельфинарии вы можете его довести до голода и потом сказать, прыгни, рыбу получишь. И он будет под свисток, под дудку, и все будут, ой, как же так, эти дикие животные, они подпрыгивают, ой, видать дрессировщик такой классный. Но они не из отношений делают это, а из-за чего? За рыбку, за гирлянду, за похвалу, за то, за все. Эх, перед другими больше сожрать, больше прославиться. Они не свободны. За кормушку, за банан, за мартышку. Лекции дают, чтобы понравиться какой-нибудь женщине. Это не свобода. Беспокоиться о ком-то, чтобы получать пожертвования. Это не свобода. Это дельфинарий. Где за пожертвования любой сальто-морталии сделают. Где за пожертвования, за славу, за то. Они не свободны. Поэтому они не могут видеть все правильно. Они не могут вкусить этих отношений. Но там, в свободном океане, в свободном море, вы можете выстроить отношения. И тогда будут не за рыбу прыгать, а за эти отношения. За эти отношения. Не за еду, не за секс, не за сон и не за оборону, а за любовные отношения. Восхищение, дружба, служение, супружеские отношения и отношения любовников. Никто не будет подпрыгивать за похвалы рыбки. Все будут свободными. В этом суть книг Шрилы Прабхупады, в этом суть процесса, чтобы выстроить взаимоотношения. И Прабхупада дает это нам. И в этом его слава. В этом слава Шрилы Прабхупады, что он не хотел никакого дельфинария. И поэтому, когда Шрила Прабхупада ушел, люди потеряли многие отношения. И тогда нужно было придумать, как все сохранить. И тогда стали давать не отношения, а что? Многие стали рыбу. Но как вы думаете, в чем милость-то в этих отношениях? Кто получил милость, кто развил эти отношения? Кто ее не получил? Кто использует эти отношения ради рыбки. Ради рыбки. Итак, Санджая получил эти отношения с Вьясой. Сейчас мы также можем получить эти отношения. И через эти отношения мы получаем благословение. То есть Шикша начинает действовать через эти отношения. Если вы не выстроили отношений, Шикша остается просто формальной. То есть, что это означает формальный? Вы произносите эти фразы, но ничего вас эти фразы, эти цитаты не спасут. От чего? От страха быть зависимыми от Кришны. От страха, что вас будут унижать, что вас будут оскорблять. Вы будете всегда бояться, что вас бросят, оскорбят и так далее. И ради этого вы будете делать любое сальто. Вы не будете свободными. Поэтому саньяси не боится, что его будут что делать? Оскорблять. Что его кто-то будет считать врагом. Что ему не дадут рыбку. Он не боится ничего. Он абхаем. Шрила Прабхупада ничего не боялся. Кто про него что подумает, кто что скажет. Братья в Боге к нему повернутся, каким местом. Он не боялся. Потому что он воистину отреченная личность. Саньясия мат пара будхи йогаму пашритья. Это просветленный разум. Разум, который полностью дал нам свет Бхагаватам. Подобно, говорится, прохладной луне. Подобно прохладной луне и яркому солнцу. Поэтому, говорится, эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Что же сделал Шрила Прабхупада? Шрила Прабхупада перевел для нас эти произведения. И сделал, и перевел книги, которые вводят нас в мир Бхагаватам. Самого важного произведения. И Шрила Прабхупада также прокомментировал Шри Чайтанья Чаритамриту. Никто не смог сделать более важного дела в эту эпоху. Никто и не сделает. Никто. И насколько мы это можем понять, только настолько, насколько мы предались Шриле Прабхупаде. И поэтому Прабхупада говорил, мы рупануги. Но в ИСККОН обычно всегда считается, что мы кто? Прабхупада нуги. То есть Прабхупада ашрая. Мы нашли все прибежища у Шрилы Прабхупады. И если кто-то нас чему-то учит, и в нас не развивается это понимание Шрилы Прабхупады, что мы только по его милости здесь, и все, кто здесь есть, только по милости Шрилы Прабхупады, и что если мы кому-то сострадаем, то это не наше сострадание, это сострадание Шрилы Прабхупады. И что все здесь участвуют в служении Шрилы Прабхупады, чтобы стать полезными в его служении Кришне. Такие личности, несомненно, станут уполномоченными. Уполномоченными. И поэтому, когда мы посвящение получаем, первое, второе, это означает, что нас хотят уполномочить. Но почему это не работает? А? Отношения. Мы не понимаем, что все работает через отношения, через зависимость. Какую? Добровольную. Когда мы остаемся свободными. И не материальную зависимость получаем, а какую? Зависимость от отношений, а не зависимость от денег, квартир, славы, почести, а отношения. Хоть кто-нибудь слышал, чтобы кого-то, маму прославляли за то, что она любит ребенка? Гирлянды ей вешали за то, что она штаны постирала? А? И Прабхупада сравнивает, вот так же человек, он эти отношения хочет. Вот таково его отношение. И поэтому он все делает для Кришны. И Кришна, он не требует от Кришны гирлянду, не требует, чтобы Кришна прославлял. Ни одна мать не думает, что я сейчас ребенка защищаю, и завтра меня на собрании матерей будут прославлять. Или в газете это напечатают. О, эта мать все-таки накормила все-таки своего ребенка, наконец-то. И ребенок был ей доволен. И мать бежит. Ну что, про меня там что сказали, нет? Посмотрите, как мать бескорыстна. И Прабхупада сравнивает, он говорит, вот так мы должны научиться служить за сами эти отношения. И когда нам дают эти отношения, тихонько, никто их не видит, никто не знает, мы так счастливы. Мы так счастливы. И эти отношения делают человека счастливым. Отношения с Кришной и с его окружением. Хари Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Шринитай Гауранга, ки джай. Гаура Парамананда, хари хари бол.